Глава 25. Когда Грант говорил о мотыльке, я представлял нечто изящное и утонченное, даже диссонанс возникал, типа «как так, космолет и вдруг мотылек?». Впрочем, когда я увидел Летаблу своими глазами, все стало на свои места. Оставалось только похвалить того, кто обозвал челнок таким именем. Чувством юмора природа его не обделила. Больше всего мотылек напоминал наш советский «Буран», только двигатели располагались не в хвосте, а на крыльях, и, кажется, могли менять положение в пространстве. То есть машина могла совершать как обычный, так и вертикальный взлет. В хвосте расположилась аппарель, сейчас открытая. Вокруг челнока суетились техники, проверяя состояние машины. «Как дела, Кармен?» — поинтересовался Грант, остановившись у нижней половины техника. Нижней, потому что верхняя полностью скрылась в чреве одного из двигателей. Половина зашевелилась, и на свет появилась симпатичная девушка. Невысокая, глазастая, с роскошными волосами, собранными в тугой хвост, чуть припухлые губы, румяные щечки. Было в девушке что-то детское, что ли? При виде Гранта она выпрямилась по стойке смирно, козырнула и четко доложила. «Осмотр окончен на 80%. Дефектов и недостатков не выявлено. Готовимся к контрольным тестам, сэр». «Опять за техниками перепроверяешь», — усмехнулся Грант. Девушка смутилась, но кивнула. «Так точно, сэр. Привычка». «Ладно, молодец. Вольно. Дэймон, познакомься. Кармен Ибанес. Первый пилот мотылька». «О как!» Я посмотрел на девушку совсем другим взглядом. «Такая молодая и пилот. Сколько ей? 20? 22? Она же чуть старше меня в этой ипостаси». «Кармен — отличный пилот», — будто прочитав мои мысли, произнес Грант. «Сколько раз она вытаскивала нас из полной задницы, не сосчитать. Слово чести. Так что не смотри на ее возраст, она профессионал». Девушка вспыхнула, но сдержалась. «Разрешите идти, сэр?» Старательно, не глядя на меня, поинтересовалась она у командира. «Ну, блин, вот же Грант молодец. Мог бы и тактичнее выразиться. Опять я себе недруга на ровном месте нажил». «Иди», — кивнул Грант. «Хотя, постой. Кармен, через сколько мы будем готовы стартовать? Мне нужен еще час, чтобы все закончить». Если тесты не покажут критических отклонений, можно будет заправляться и грузиться. Сможем стартовать через 2 часа от этого времени. Хорошо, спасибо, Кармен. Иди, заканчивай. Девушка снова отсалютовала и убежала куда-то к кабине. Я проводил ее задумчивым взглядом, а потом перевел его на пусковой контейнер под крылом мотылька. «У нас есть оружие?» Я кивнул на контейнер, пока еще пустой. «Конечно», — кажется, Грант даже удивился такому вопросу. «Это же тебе не гражданский шаттл. 20 ракет воздух-земля, 20 воздух-воздух, 2 электромагнитных метателя, энергетическая импульсная пушка». «Воу-воу-воу, кажется, фортуна наконец-то поворачивается к нам передом. Если честно, о таком я и мечтать не мог». «Воздух-воздух можно не заряжать», — нежно погладив контейнер, проговорил я. «Воздушных целей не предвидится. Кроме нас там летать некому. Сможем заменить их на наземное оружие». «Думаю, да». Грант извлек из кармана коммуникатор и сделал в нем пару пометок. «Ладно, раз здесь у нас все в порядке, пойдем на брифинг. Подумай, что нам еще нужно знать. Только давай как-то доступнее, приземленнее, чтоб без демонстрации обошлись». Командир Фениксов усмехнулся. «Без демонстраций. Ну, это уж не от меня зависит». Мы быстро шли по коридорам в очередную кают-компанию, в которой должен был пройти брифинг, и я с интересом вертел головой по сторонам. Корабль оживал. То тут, то там суетились люди в серых комбинезонах, куда-то деловито торопились инженеры, спешили медики. Кажется, Джеллика отнесся к моим словам серьезно, и побудка критически важного персонала шла полным ходом. Хорошо. Главное теперь действительно решить вопрос на планете, чтобы не получилось так, что людей разбудили, а садиться некуда. Неловко получится. «Ты настолько уверен, что все получится?» — прошелестел в голове Дэймон. Я хмыкнул. «Знаешь, я, наверное, покажусь неоригинальным, но повторюсь еще раз. А какие у нас варианты? Ставки сделаны. Фарш невозможно провернуть назад. Мы на орбите, люди просыпаются, мотылек готовится к старту. Нам осталось только победить. Или умереть». Повисла пауза. «Ты меня очень удивляешь в последнее время», — проговорил Дэймон через несколько секунд. «Ты мне казался другим». «Я в последнее время себя тоже сильно удивляю», — усмехнулся я. И ни капельки не соврал. «С другой стороны, а что мне делать действительно? Я хрен знает где, хрен знает когда, а единственное место, с которым теоретически можно связать свою жизнь, медленно погибает под натиском темной хрени из другого измерения. Что остается? Остаться здесь на орбите? Лечь в анабиоз и лететь на поиски другой подходящей планеты? Так нахрен я здесь кому нужен? А остальные? Корал, Алекс? Они что, тоже улетят, бросив всех? Не знаю, как Алекс, но Корал на это точно не пойдет. Улететь, зная, что искусственный интеллект, созданный пришельцами из другой звездной системы, уничтожит все живое на планете? Бред. Когда-то на одном из собеседований армейский психолог задал мне вопрос, что бы я сделал, если бы у меня была возможность переместиться в прошлое и убить Гитлера, зная, что меня неминуемо казнят после этого. Кажется, я был первый, кто поинтересовался, действительно ли это изменит историю и предотвратит Великую Отечественную войну. Во всяком случае, психолог на некоторое время завис, а потом сказал, мол, да, это предотвратит войну. Тогда я сказал, что сделал бы это, не раздумывая. И я в этот момент был вполне искренен. Да, я тогда был сильно моложе, во мне было больше максимализма, но, думаю, сейчас бы я ответил на этот вопрос точно так же. Так что, наверное, вот это вот самопожертвование — часть моего характера. Ну и можно добавить еще, что в случае нашей победы над тьмой мое положение будет значительно более выгодным, чем останься я на корабле в роли фиг пойми кого. «Пришли», — прервал мои размышления Грант. «Давай сейчас четко и по делу». Мы вошли в небольшую кают-компанию с круглым столом, стоящим посередине. Грант прошел вперед и уверенно уселся во главе стола, оставив мне место рядом. Я бросил взгляд на спутников, жестом показал им на один из диванов вдоль стен и сел рядом с командиром фениксов. «Итак, господа», — проговорил Грант, — «сейчас мистер Старк введет нас в курс дела. В общих чертах мы его рассказ уже слышали, а сейчас мне, как и всем вам, очень хочется узнать, кто именно нам будет противостоять и как их эффективнее убивать. Прошу, мистер Старк». Я обвел взглядом сидящих за столом офицеров. Практически все — мужчины средних лет, одна дама слегка за 40 с отчетливой сединой в волосах — смотрят серьезно, готовы впитывать информацию. Никакого скепсиса, одно внимание. Это хорошо. Я начну снизу, так сказать, иерархии. Начал я, мысленно выстраивая эту самую иерархию у себя в голове. Самый массовый противник, с которым нам предстоит столкнуться — варвары из пустошей. Основное оружие — холодное и метательное, то есть луки со стрелами, пращи, копья, мечи. Вероятно, сейчас их спешно перевооружают и обучают обращению с огнестрельным оружием, но что это будут за вояки, понимаете сами. Особой опасности не представляют. Услышав про стрелы и копья, фениксы явно удивились, но промолчали. Да, ребят, это вы правильно. Устанете еще удивляться. Дальше у нас идут гвардейцы великих домов, перешедшие на сторону врага. Вооружены огнестрельным и энергетическим оружием, имеют индивидуальную броню, имеют какую-никакую тактическую подготовку. Я бы сравнил их с полицейскими силами. Информацией о численности я, к сожалению, не владею, но не думаю, что их не больше нескольких сотен, до тысячи максимум, и, скорее всего, они рассредоточены по разным локациям. Некоторые переглянулись, кто-то что-то прошептал соседу, тот кивнул. «Угу, рабочая обстановка». Дальше у нас идут так называемые послушники, они же адепты. Эти ребята носят в себе частичку тьмы и являются уже владеющими, то есть магами. Чаще всего слабенькими, но зачастую обычному бойцу достаточно и этого. Адепты могут владеть одним из атрибутов, то есть умеют управлять огнем, водой, воздухом, электронными устройствами, гравитацией или даже человеческой волей. У них невероятно высокая регенерация. Один раз я видел, как адепт отрастил себе новую голову. За регенерацию отвечает тьма, которая сидит в каждом из них. Эффективно и быстро убить их можно только вот этим. Я активировал и тут же скрыл клинок духа. Но добрый залп из энергетического оружия им тоже по нраву не придется. Я надеюсь действовать так, чтобы в каждом из отрядов, на которые вам придется разбиться, был хотя бы один владеющий, который, если не возьмет на себя встречного адепта, то хотя бы подскажет, как действовать. Но и это еще не все. Взгляды офицеров скрестились на мне с явным удивлением. «Типа ты тут только что про волшебников рассказывал только что, а это, оказывается, еще не все? Кто ж еще может быть круче?» Следующие — одержимые. Я немного исказил градацию на «Авроре». Одержимыми называли всех зараженных тьмой, но я сделал это намеренно, чтобы исключить путаницу. Это те, в ком непосредственно живет тьма, как живое, разумное и мыслящее существо. Как правило, сильные маги, которым тьма подарила дополнительные силы и возможности. Помимо того, что сами по себе они владеют серьезными магическими силами, они способны призывать темных сущностей, поднимать мертвых, управлять ими и заражать тьмой других. Они наиболее опасны, и ваша задача ни в коем случае не вступать с ними в боевой контакт. Это уже моя головная боль. Их немного. Точно я знаю о 2-3, но их может быть и больше. «Что за темные сущности?» — нахмурился Грант. «Что они собой представляют? Как их убивать?» Я вспомнил Вестников Смерти и поморщился. «Как-как? Каком кверху, блин? Хрен знает, что вам на это сказать». «Это сложный вопрос», — вздохнув, проговорил я. «Я сам не суперспец, сталкивался только с несколькими видами монстров, а сейчас их может стать гораздо больше. Самое главное, что вам нужно знать, что тьма может принять любой облик, что мертвые на Авроре могут восстать, что вы можете столкнуться с тем, что человеческий разум осознать не в состоянии, а значит, нужно быть готовым ко всему, слушать владеющего, приставленного к вашему отряду, и проявлять как можно меньше самодеятельности, которая может стать смертельной. У нас есть преимущество, которое может стать решающим. Только мы можем летать над поверхностью планеты. У нас есть союзники, такие же владеющие, как те, что противостоят нам. Местные, аборигены. Я бросил быстрый взгляд на Тия, но та на аборигенов вроде не обиделась. Сейчас нам нужно вернуться на планету, собрать нечто вроде военного совета и выработать общий план. «Стоп!» — подняла голову та самая дама с проседью. «То есть плана как такового у тебя нет, я правильно понимаю?» «Ну...» — я замялся. «Основная часть уже разработана. Остались так, мелкие детали». «А можно услышать эту самую основную часть?» — дама прищурилась. «Конечно!» — воодушевленно кивнул я. «Мы сваливаемся на головы плохим парням, как снег на голову, надираем им задницы, отменяем орбитальный удар и возрождаем человеческую цивилизацию». «Угу». «Отличный план», — уныло кивнула дама. «Надежный, как швейцарские мать их часы». «Ну, что-то такое я и предполагал», — усмехнулся Грант. «Ладно, дамы и господа, полетели, посмотрим на этих волшебников. А походу что-то решим. Все равно ничего другого нам не остается». Я с уважением посмотрел на командира «Фениксов». «Наш человек. Я прям с первого взгляда понял. Мы с ним определенно сработаемся. Слово чести». «Ну, или он и его ребята открутят нам головы, если им покажется, что я их в чем-то обманываю. В общем, диспозиция приемлемая, с этим можно работать. Ведь, как очень верно отметил Грант, ничего другого нам все равно не остается».